Жу Цзюньянь сделал шаг вперед и опустил голову, чтобы посмотреть на Юй Сяокао, которая была прямо у него перед носом. Его голос приобрел магнетические свойства, когда он соблазнительно сказал: «Последним человеком, которого я попытался бы обмануть в этом мире, стала бы ты». Юй Сяокао подняла глаза и поняла, что его потрясающе красивое лицо находится всего лишь на небольшом расстоянии от нее. Она проглотила слюну и отступила на два шага. Поскольку она не обращала внимания на то, что было сзади, она споткнулась о камень, отступая, и почувствовала, что ее тело начало падать. Она подумала про себя: «Я облажалась. Позади меня какая-то возвышенность. Если я продолжу падать на нее, в моей голове определенно появится большая дыра. Неужели моя жизнь вот так закончится?» Похоже, ей было суждено упасть. В своей прошлой жизни она упала на что-то и умерла. Похоже, на этот раз было то же самое. Как раз в тот момент, когда ее затылок собирался удариться о выступающую часть фальшивой горы, Чжу Цзюньянь протянул руку и использовал свою ладонь, чтобы защитить ее голову. Другой рукой он обнял ее за тонкую талию, как будто они были на сцене и танцевали бальные танцы. Теплое дыхание молодого принца нежно коснулось ее лица, и Юй Сяокао подняла глаза, чтобы увидеть его прямой нос. Она небрежно подумала, что только у людей, перенесших пластическую операцию, может быть нос такой идеальной формы. Затем она подняла взгляд и увидела его глаза, как у феникса. Они были чисты, как горный источник, и обладали интригующей глубиной. Слегка приподнятые уголки его глаз придавали ему соблазнительный вид и заставляли струны ее сердца мягко трепетать. У него также были идеально вылепленные красные губы, и она была уверена, что они будут очень мягкими при поцелуе. Юй Сяокао почувствовала, как ее сердце забилось еще быстрее, даже быстрее, чем если бы она только что пробежала километр дистанции. У нее было ощущение, что она больше не может отдышаться. В этот момент Чжу Цзюньянь оказался слегка шокирован тем, какой слабой и хрупкой оказалась талия в его правой руке. Маленькая девочка действительно была слишком худой. Должно быть, в последнее время она была слишком занята. Она всегда беспокоилась обо всем, что происходило в семье Юи, и обычно ела недостаточно. Как только она выйдет за него замуж, ему нужно будет хорошо заботиться о ней и сделать все, чтобы она набрала как можно больше сил. Он сам позаботится об обычных домашних проблемах, и все, что ей нужно будет делать, это есть и болтать сколько душе угодно. Когда у нее все будет хорошо, она сможет пойти на кухню, чтобы приготовить для него несколько блюд. Погрузившись в свои мысли, он почувствовал легкий аромат, исходящий от тела маленькой девочки. Было очень трудно описать этот запах. Он не пах цветами, но все же казался более освежающим, чем цветы. Он также не пах фруктами, но все же был более привлекательным, чем фрукты. Возможно, это был просто естественный запах девушки. Чжу Цзюньянь слегка приблизился к ней, и его нос почти касался лица Сяокао. Сяокао почувствовала себя очень противоречиво внутри. Ее тело еще не достигло 12-летнего возраста. Если бы ее поцеловали сейчас, не было бы это слишком рано? «Юный принц королевской крови, ты оскверняешь молодую девушку, которая еще даже не достигла совершеннолетия. Это серьезное преступление». Как раз в тот момент, когда Юй Сяокао размышляла, стоит ли ей оттолкнуть молодого человека, она не ожидала, что молодой принц королевской крови немного обнюхает окрестности вместо того, чтобы поцеловать ее, как будто он был большой собакой. Как все-таки выглядело это неловко. К счастью, она не стала ничего говорить вслух. Юй Сяокао с горечью посмотрела на него и произнесла: «Юный принц королевской крови, ты хуже, чем звериное животное. О боже!» Звук голоса Мэйсин был слышен не слишком далеко от них. Они оба одновременно повернули головы, чтобы посмотреть, и увидели спину Мэйсин. Юй Сяокао заметила свою позу и поняла, что поза, в которой они оба находились, может вызвать у других людей непонимание. Она тихо напомнила принцу: «Почему ты до сих пор не отпустил меня? Это выглядит неловко. Как это может быть неловко? Неужели ты думаешь, что я недостоин тебя?» Строго сказав, Чжу Цзюньянь очень нежно поддержал Сяокао и слегка поправил ее растрепанные волосы. Юй Сяокао закатила на него глаза и тихо ответила: «Разве ты не хочешь попробовать узнать, есть ли у тебя способность читать мысли людей? Разве перед нами не стоит экспериментальный объект сейчас? Быстро попробуй». Выслушав ее предложение, Чжу Цзюньянь сосредоточил свой взгляд на затылке Мэйсин. Поток ясных мыслей вернулся в его голову. Он не мог удержаться, чтобы не сказать это вслух. «О боже мой, так неловко! Я случайно наткнулась на молодого мастера и мисс Юй, целующихся друг с другом. Молодой мастер, это действительно чересчур. Мисс Юй всего 12 лет, и она еще не достигла совершеннолетия. Как он мог себе позволить такое?» Чем больше Чжу Цзюньянь говорил, тем злее он становился. Его глаза, уставившиеся на затылок Мэйсин, казалось, теперь извергали пламя. «Ах ты, жалкая маленькая слуга! Просто какими глазами ты смотрела, когда увидела, как я целуюсь с Сиакао, а потом ты еще осмеливалась говорить обо мне плохие вещи в своем сердце. Кто дал тебе смелости?» Мэйсин прикрыла рот рукой и внезапно обернулась. Ее лицо было полно удивления, когда она посмотрела на молодого мастера. Она подумала про себя: «Я облажалась. Похоже, я была неосторожна и случайно сказала то, о чем думала вслух. Что мне теперь делать? Слышал ли молодой господин, что я сказала? Рассердится ли он? Смогу ли я по-прежнему сохранить свою жизнь? Однако, почему раньше это не звучало как мой собственный голос, когда мой голос стал таким глубоким?» С другой стороны, Юй Сиакао была очень взволнована и потянула Чжу Цзюньяня за рукав. Она понизила голос и таинственно сказала: «Это успех. Ты действительно способен заглядывать в голову людей и слышать, о чем они думают. В будущем, если тебе будут встречаться люди, у которых будут злые мысли по отношению к тебе, ты сможешь легко выяснить, почему они так думают, а затем разработать план действий против них. Твои способности чертовски круты. Я так завидую тебе». «Что такое чертовски? Разве это то слово, которое должны произносить молодые девушки? А ты должна перестать говорить такие грубые и некрасивые слова в будущем». Возбуждение Юй Сиакао было заразительным, и Чжу Цзюньянь почувствовал, что гнев, который он испытывал по отношению к Мэйсин, уменьшился. Он поднял руку и несколько раз постучал ею по голове маленькой девочки. Юй Сиакао закрыла голову руками и отступила на несколько шагов. Она сморщила лицо от гнева и прорычала: «Я выросла в сельской местности, на бедных сельскохозяйственных угодьях, поэтому я не знаю, как говорить элегантно, как вы, богатые дворяне. Если ты думаешь, что слова, которые я использую, некрасивые, тогда иди и найди кого-нибудь другого, с кем можно поговорить. Если ты не хочешь, то и не нужно». Маленькая девочка повернула голову и ушла, но сначала не выбрала правильное направление. Прежде чем она ушла далеко, она обнаружила, что направляется в тупик, а затем со злым лицом повернулась обратно. Проходя мимо Чжу Цзюньянь, она даже притворилась, что случайно не заметила его ногу и намеренно наступила на нее. Чжу Цзюньянь подумал, что маленькая девочка сейчас стала похожа на иглобрюха, когда она вся раздувалась от гнева. Он добродушно потянул ее за локоть, забавляясь, и сказал ей: «Хорошо, твой маленький темперамент такой яркий. Ты даже наступила мне на ногу. Ты делаешь это только потому, что знаешь, что я не рассержусь на тебя, верно? Хаем, ты высокий и могущественный молодой принц королевской крови, младший сын, которого принцесса Цзин любит больше всего. Очевидно, что ты можешь делать с другими людьми все, что захочешь. Если тебе это не нравится, тогда ударь меня». Юй Сиакао задавалась вопросом, не слишком ли она полагается на его благосклонность. Улыбка исчезла с лица Чжу Цзюньянь, когда он пристально посмотрел на нее. Он приподнял рукой ее подбородок и сказал: «В будущем не нужно ссылаться на мой статус. Мне это не нравится. Ты хорошо знаешь, что я никогда не относился к тебе по-другому только потому, что у меня более высокий ранг. Напротив, тебе всегда удается удивить меня и изменить мой взгляд на вещи. Так что нет необходимости испытывать недостаток уверенности в себе или быть чрезмерно скромной. Я верю, что мы будем хорошей парой, и это единственное, что имеет значение». Юй Сиакао раздраженно оттолкнула его руку и проворчала: «Что не так с твоими глазами? Мне совсем не недостает уверенности в себе. И что ты имеешь в виду, если говоришь, что я хорошая пара тебе? Я еще даже ни на что не соглашалась. Ты уже знаешь мой самый сокровенный секрет. Неужели ты думаешь, что будет так легко избавиться от меня?» Чжу Цзюньянь спокойно ответил, как будто маленькая девочка перед ним уже была его добычей, которую он загнал в угол. Казалось, ему нравилось видеть, как она борется. Юй Сиакао снова неосознанно нахмурилась и перестала дурачиться. Она серьезно посмотрела на королевского принца Яна и торжественно провозгласила: «Юный королевский принц, не торопись с принятием решения. Возможно, ты думаешь, что я интересна для тебя, потому что до сих пор я единственный человек, с которым ты столкнулся в жизни, о котором ты не можешь думать плохо. Ты заинтригован этим, и это единственная причина, по которой ты хочешь стать ближе ко мне. А может быть, в не столь отдаленном будущем в твоей жизни появится человек, с которым тебе суждено быть. В то время ты наконец поймешь, что романтическая любовь отличалась от того, о чем ты привык думать. Я не верю, что смогу встретить еще кого-то, кто бы больше подходил мне, чем ты. В конце концов, если бы мне пришлось жить с кем-то, о ком я не могу легко думать в любое время, с женщиной, у которой не было никаких личных мыслей, разве это не было бы невероятно скучно? Чжу Цзюньянь все больше и больше убеждался в том, что Юй Сяокао была его судьбоносным партнером, предопределенным небесами. Она была его второй половинкой. Юй Сяокао почесала в затылке и несколько раздраженно сказала: «Кто знает, возможно, очень скоро ты встретишь другую женщину, о которой ты не сможешь не думать, и она может оказаться даже более подходящей, чем я. Если ты уже принял решение, как бы ты мог встретиться лицом к лицу со своей настоящей второй половинкой, когда она придет, и как бы ты тогда поступил со мной? Я уже заявила, что никогда не буду делить своего партнера с кем-то другим». Хотя он не мог чувствовать никаких мыслей или эмоций в сердце Юй Сяокао, Чжу Цзюньянь мог легко сказать, что она чувствовала себя немного неловко и нервно. Он в какой-то степени винил себя за это и думал про себя: «Неужели я слишком сильно и слишком быстро надавил на эту маленькую девочку? Может быть, мне следует дать ей немного времени и пространства, чтобы она сама все обдумала». Несмотря на то, что он был убежден, что Сяокао была тем человеком, которого он ждал всю свою жизнь, он не хотел слишком давить на маленькую девочку. Он мог только сказать: «Не волнуйся, я не собираюсь тебя ни к чему принуждать. Я подожду, пока ты не достигнешь совершеннолетия. Впереди у тебя еще 3-4 года. Я уверен, что за это время ты сможешь увидеть мое истинное сердце. Однако ты должна пообещать мне, что не будешь прятаться от меня. Давай сохраним наши отношения такими же, какими они были раньше, хорошо?» Юй Сяокао немного подумала и решила, что может сделать только это. Она несчастно кивнула головой, а затем посмотрела вниз. «Думаю, я смогу сделать так, как ты хочешь». Чжу Цзюньянь фыркнул, а затем указал на лоб маленькой девочки, которая выглядела как удрученный и запуганный маленький кролик, и сказал: «Почему ты говоришь так без энтузиазма, а? Как будто ты какая-то благородно рожденная девушка, а я дикий юноша из сельской местности, который тебя недостоин. Почему ты так неохотно идешь со мной в отношения? Неужели это так очевидно, а? Я думала, что хорошо это скрывала». Юй Сяокао чувствовала себя вялой, как будто она была крошечным нежным цветком, который только что пережил сильный шторм. Чжу Цзюньянь с несчастным видом указал на нее, а затем обратился к Мэйсин, которая медленно приближалась к ним сзади. «Ты здесь, что тебе нужно?» Мэйсин отошла на несколько шагов, опустив голову. Обе ее руки были прижаты к бокам, сжаты в тревоге, после чего она тихо сказала: «Ее высочество сказала мне подойти и посмотреть, закончили ли вы с мисс Юй наконец разговаривать наедине». Глава 384. Смена настроения. «Веди себя нормально и не притворяйся, что ты маленькая обиженная жена. Видя это, я начинаю злиться». Речь Чжу Цзюньяня была прервана Юй Сяокао, так что его ярость по отношению к Мэйсин в значительной степени исчезла. Однако, что касается недоразумения, он немного сожалел, что не воспользовался ситуацией и не поцеловал нежное личико маленькой девочки. Цок-цок-цок, девочке еще не исполнилось 12 лет. Не слишком ли рано для этого? Мэйсин молча порадовалась, что мисс Юй была там, когда увидела, что молодой принц королевской крови не взорвался. В противном случае, ее матери, которая была управляющей в поместье принца Цзин, дали бы только ее труп. «Неужели я действительно такая порочная, а? Неужели он может просто убить человека без всякого предупреждения?» Это был первый раз, когда Чжу Цзюньянь заглянул во внутренние мысли человека, поэтому ему было трудно остановить поток мыслей. Бедная Мэйсин стала объектом его эксперимента. Следовательно, Чжу Цзюньянь почувствовал, что его гнев снова поднимается. Очевидно, в сердцах этих служанок он был еще более отвратительным, чем простые животные, и был почти монстром-людоедом. «Посмотри на себя, Мэйсин. Обычно ты ведешь себя со мной очень нормально, никогда не показываешь, что тебе страшно и относишься ко мне с уважением». Очевидно, что все это было уловкой. Юсиакао прикрыла рот рукой и захихикала, как маленькая мышка, которой удалось украсть немного зерна. По-видимому, это было похоже на то, что рассказал молодой принц королевской крови. Все люди вокруг него боялись его. Даже старшая сестра Мэйсин была такой же. Горничная обычно вела себя так, как будто ничего не случилось, когда она была с молодым принцем королевской крови, но в глубине души она также думала, что у принца порочный характер. Сиакао вдруг подумала, что последние несколько лет у молодого принца была довольно жалкая жизнь. Рядом с ним не было никого, кто относился бы к нему искренне. Даже слуги и горничные вокруг него вели себя так, словно постоянно ходили по тонкому льду. Неудивительно, что его характер становился все более и более раздражительным. Если бы она была на его месте, то, скорее всего, впала бы в депрессию от всего этого. Мэйсин шла впереди и ускорила шаги. Как молодой мастер догадался, о чем именно я думала, это слишком страшно. В следующий раз, когда мне нужно будет передать молодому мастеру сообщение, я должен просто дать задание Ланисин и Чжусин. Хотя я одна из самых доверенных личных горничных ее королевского высочества, на меня оказывается довольно сильное давление с его стороны. Чжу Цзюньянь уставился в спину Мэйсин с такой силой, что казалось, будто он сверлит дыру и сказал: «Мэйсин, ты соплячка. Леди-мать послала тебя поговорить со мной, и это такой ее способ показать, как сильно тебя ценит. И все же ты совсем неблагодарная. Я что, монстр-людоед, а?» Юсиакао больше не могла этого выносить и натянула на себя одежду, подавляя желание рассмеяться, и произнесла: «Хорошо, ты можешь перестать залезать в голову к старшей сестре Мэйсин. Она будет напугана до смерти такими темпами. До тех пор, пока у другого человека нет никаких злых намерений по отношению к тебе, это неплохо, если они уважают и боятся тебя». Чжу Цзюньянь обнаружил, что, когда он повернул голову, чтобы посмотреть на Юсиакао, мысли Мэйсин снова затуманились. Возможно, это было потому, что он не сосредотачивался на горничной. Он чувствовал, что начинает медленно понимать, как контролировать свои способности. В будущем разве ему не будет так же легко заглядывать в мысли другого человека? Он надарил Юсиакао ослепительной улыбкой. Это было похоже на то, как, если бы тысяча цветов внезапно расцвела посреди зимней тундры. Это было так ошеломляюще, что Сиакао на мгновение пришла в восторг. Чжу Цзюньянь почувствовал, как будто густой туман в его сердце внезапно полностью рассеялся освежающим ветерком. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким открытым и свободным. Ему действительно нужно было выразить свою благодарность своей маленькой девочке. Она была той, кто оттащила его от края пропасти. Маленькая девочка действительно была его счастливой звездой. «Тебе не нужно так улыбаться. Я чувствую, как у меня мурашки бегут по коже, когда я вижу тебя таким». Юсиакао было трудно смириться с внезапной переменой в поведении Чжу Цзюньяня. Молодой принц королевской крови никогда раньше не улыбался так искренне, и это делало его улыбку более очаровательной и великолепной. Улыбка была настолько ошеломляющей, что человеку было трудно отвести взгляд. Если бы он был женщиной, он определенно был бы дьявольской красавицей, которая могла бы привести к падению страны. «Я невероятно счастлив и в очень хорошем настроении. Я никогда в жизни не чувствовал себя таким легким и свободным. Сиакао, я хочу должным образом поблагодарить тебя. Все, что ты захочешь, пожалуйста, скажи мне». Звук голоса Чжу Цзюньяня был заметно ярче, чем раньше. Мэйсин также могла сказать, что молодой мастер был в хорошем настроении, и тоже радовалась за него. Глаза Юсиакао загорелись, а ее лицо, казалось, засияло внутренним светом, когда она спросила: «Ты действительно сделаешь все, о чем я попрошу, а?» В голове Чжу Цзюньянь быстро промелькнула мысль, и он нахмурился. Он сразу же подавил надежду маленькой девочки и ответил: «Единственное, что я не могу сделать, это перестать преследовать тебя. Мне все равно, веришь ты мне или нет, но я не хочу никого, кроме тебя, в этой жизни». На секунду лицо Сиакао потускнело, и она нахмурилась, пробормотав себе под нос: «Не говори это так уверенно. Кто знает, может быть, однажды появится великая красавица и украдет твое сердце. Разве это не было бы пощечиной тебе? Ты уверена, что великая красавица, о которой ты говоришь, небольшой, истекающий слюной волк? Он тоже может украсть мое сердце. Даже если появится дюжина больших волков, я смогу убежать от них без единой царапины. Чжу Цзюньянь постучал маленькую девочку по голове и весело фыркнул. Иногда он действительно не знал, что с ней делать. Впереди Мэй Син тайком замедлила шаг и оглянулась, чтобы взглянуть разговор между молодым мастером и мисс Юй. Она подумала про себя. Похоже, молодой мастер говорит искренне. Это хорошая ситуация, которую другие люди даже не могут надеяться себе представить. Почему мисс Юй так неохотно соглашается с этим? Молодой хозяин очень хорошо относился к мисс Юй. В столице было так много девушек подходящего происхождения и ранга, которые к тому же были гораздо красивее мисс Юй и которые хотели сблизиться с молодым господином. Однако молодой хозяин всегда презирал этих юных леди, и только мисс Юй привлекла его внимание. Она не говорила, что мисс Юй была плохой, но ей казалось, что молодой мастер заслуживает кого-то лучшего. К сожалению, что действительно приводило в бешенство, так это то, что мисс Юй не ценила, насколько хорошо он к ней относился. Мэй Син почувствовала себя немного обиженной из-за молодого мастера. В ту секунду, когда Чжу Цзюньянь обернулся, он очень ясно почувствовал мысли Мэй Син. Он подумал: похоже, горничная Мэй Син все-таки была не так уж и плоха. Я великодушно прощу все твои прежние ошибки. Посмотри на себя, разве ты не читаешь опять мысли старшей сестры Мэй Син? Охо-хо, я знаю, что старшая сестра Мэй Син, должно быть, в глубине души хвалила тебя. Иначе почему ты выглядишь таким самодовольным? Юй Сяокао незаметно ущипнула Чжу Цзюньяня за руку. Ей было очень любопытно, что заставило Чжу Цзюньяня выглядеть таким довольным. Она думала, что громкость ее голоса была достаточно мягкой, но не ожидала, что уши Мэй Син будут такими острыми. Когда горничная услышала это, она сразу же сделала несколько шагов вперед, а затем обернулась с испуганным выражением на лице, посмотрев на двух людей позади нее. Слезы сразу же наполнили ее глаза, когда она опустилась на колени перед королевским принцем Ян и поспешно объяснила: «Мисс Юй, пожалуйста, не отправляйте меня на верную гибель. Да поразят меня небеса, если у меня возникнут какие-нибудь дурные мысли по отношению к молодому господину. Молодой мастер, пожалуйста, поверьте мне, мама уже нашла для меня хорошего жениха. Как только я достигну нужного возраста, я собиралась попросить принцессу, не могла бы она оказать мне услугу и отпустить меня. Я клянусь вам, что у меня никогда не было таких мерзких мыслей в моем сердце». Юй Сяокао была ошеломлена реакцией горничной. Она всего лишь пошутила. Так почему же старшая сестра Мэй Син отреагировала так испуганно? Разве горничные, влюбляющиеся в своих хозяев, не были обычным сюжетным моментом во многих романах? Нужно ли было так бояться? Чжу Цзюньянь неодобрительно посмотрел на нее и успокоил Мэй Син. «Ты можешь встать». Мисс Юй всего лишь пошутила, не принимая это близко к сердцу. Когда он увидел замешательство на лице Юй Сяокао, он не мог не объяснить ей: «В будущем не шути так. 2 года назад одна горничная забралась ко мне в постели, и я сломал ей все 4 конечности, после чего вышвырнул ее из резиденции. Когда я наказал ее, я позвал всех служанок в поместье, чтобы все они могли увидеть последствия нечистых мыслей. После того, как это случилось, вокруг меня стало спокойно». Мэй Син не могла не содрогнуться, когда подумала о той горничной, которая была наказана. Последствия напоминали сломанную тряпичную куклу, все 4 конечности которой двигались в чудовищных направлениях. Эта служанка была одной из самых доверенных у принцессы, а также самой красивой из всех служанок в резиденции. Кроме того, у нее был бойкий язычок. Возможно, молодой господин был более вежлив и терпим по отношению к личным горничным принцессы, что вызвало у этой горничной честолюбивые мысли. Неожиданно она воспользовалась моментом, когда принцесса послала ее накормить молодого господина питательным супом и добавила в суп афродизиак. Однако молодой мастер узнал об этом. Ходили слухи, что ноги и руки горничной не смогли восстановиться должным образом, поэтому она могла только лежать на кровати, будучи инвалидом, до конца своей жизни. Члены семьи этой горничной забрали ее, и через несколько дней она умерла. Она также слышала, что старший брат горничной и старшая невестка считали, что заботиться о ней слишком хлопотно, поэтому они намеренно уморили ее голодом до смерти. «Это неплохо, когда другие люди восхищаются тобой. Я жажду только романтики, а у тебя к тому же такая сногсшибательная внешность. Обязательно ли быть таким злым?» А Юй Сяокао не думала, что его реакция была правильной. Ее глаза немного блеснули, и она таинственно сказала: «Юный принц королевской крови, ты уже в нужном возрасте. Только не говори мне, что принцесса еще не приготовила для тебя ни одной служанки, чтобы разделить с тобой постель». Когда Мэйсин услышала это, она зашагала быстрее, думая про себя. Почему эта дорога такая длинная? Сначала она говорит, что молодой хозяин выглядит красиво, а потом начинает говорить о постельных слугах. «Мисс Юй, не могли бы вы перестать так часто дергать тигра за усы, а? Игра с огнем может привести к тому, что вы обожжетесь. Не втягивайте и меня в это тоже». Чжу Цзюньянь перестал двигаться и легонько схватил Сякая за руку. В его слегка раскосых глазах было непонятное чувство, когда он смотрел в глаза маленькой девочки. Он мягко сказал с намеком на улыбку: «Сякая, что ты думаешь о моей внешности? Я хочу услышать твои настоящие мысли». Мэйсин ненадолго остановилась и подумала. Похоже, молодой мастер открыл свой разум. Мисс Юй говорила о его внешности, но он не рассердился и даже хотел подтвердить ее мысли. «Держитесь». Неужели молодому мастеру что-то изменило его душу и теперь в него вселился дух? Юй Сякая была ослеплена видом его дьявольски красивого лица. Она облизнула губы и обнаружила, что очарована им. Она ответила зачарованно. Одно слово. Красивый. Два слова. Очень красивый. Три слова. Потрясающе. Необычайно красивый. Чжу Цзюньянь недовольно постучала себя по голове и прорычала. Как настоящий мужчина, слово «красивый» не обязательно является комплиментом. Выбери другое прилагательное для меня. Кто сказал, что красивый – это не комплимент для мужчин? Юные девы больше всего любят мальчиков с цветами, не правда ли? Проворчала Юй Сякая, потирая своей маленькой ручкой покрасневшую от удара голову. Она молча выругалась. «У тебя так много сил, но ты даже немного не сдерживаешь себя. Из-за тебя у меня на голове будет шишка». Чжу Цзюньянь поднял бровь и ответил. «Тогда, я из тех, кого ты любишь больше всего. Кому бы не понравились невероятно красивые люди. Однако этот тип любви не является романтическим типом любви». Юй Сякая заметила, что ее ждет ловушка, поэтому поспешно скрыла свои слова. Затем она ускорила шаги, как будто хотела избежать этой ситуации. «Малышка, ты еще более скользкая, чем Вьюн. Если я не буду осторожен, ты можешь просто ускользнуть. Это не проблема, у меня достаточно времени на моей стороне и много терпения, чтобы бороться с тобой. На данный момент нет необходимости говорить больше, так как такая крошечный человек, как ты, в конце концов, все равно проиграет». Мэйсин, которая шла впереди, имела лучшие представления о том, как теперь взаимодействовали молодой мастер и мисс Юй. Она действительно не могла понять, как мисс Юй привлекла внимание молодого хозяина. С точки зрения личности мисс Юй была похожа на своенравного маленького котенка, всегда царапающего одежду человека. И все же молодой хозяин всегда держался за ее маленькие коготки и вел себя так, как будто не мог сказать ей грубого слова или наказать ее. Таким образом, в сердце Мэйсин прежний образ молодого мастера как жестокого и порочного юноши временно испарился. Глава 385. Верный пес. После того, как она закончила обсуждать их ситуацию с молодым принцем королевской крови, в ее повседневной жизни мало что изменилось. Единственная разница теперь заключалась в том, что принц начинал все больше и больше походить на большую дружелюбную собаку. Иногда Юй Сякая думала, что принц королевской крови очень похож на ее белого маленького волка. В присутствии других они оба были высокомерны и самоуверены. Однако, как только она махала им рукой, они бросались к ней, виляя хвостами. Пришло время перейти от зимних курток с толстой подкладкой к более тонкой весенней одежде. Цветки пшеницы на полях опали, и вскоре колосья пшеницы стали пухлыми и полными зерен. Все фермеры-арендаторы на ферме семьи Юй начали улыбаться все более и более ослепительно. Никто, включая самых старых людей там, никогда раньше не видел таких пухлых пшеничных колосьев. В этом году у них определенно будет большой урожай. Если у озимой пшеницы будет хороший урожай, это означает, что они смогут иметь более комфортные условия жизни в течение предстоящего полугодия. С тех пор, как они начали следовать за своими нынешними хозяевами, их жизнь становилась все лучше и лучше, и у них становилось больше надежды на будущее. В начале весны фермеры-арендаторы, у которых были под рукой лишние деньги, либо заводили пару поросят, либо пару дюжин цыплят, чтобы вырастить их по совету своих хозяев. Когда животные подрастут, им не придется беспокоиться о том, чтобы продать их. Хозяева сказали им, что они купят у них этих животных по самой высокой рыночной цене. Кроме того, в начале сезона многие люди отправились на необработанные земли недалеко от усадьбы, чтобы вспахать и засеять их сладким картофелем. Даже если бы они в конечном итоге не съели сладкий картофель, его все равно можно было бы использовать для кормления свиней. Никто не был владельцем этих необработанных земель, а владельцем города Тангу и его окрестностей был королевский принц Ян, у которого были хорошие отношения с их хозяевами. Таким образом, им не нужно было беспокоиться о проблемах, связанных с использованием этих участков земли. Фермеры-арендаторы на ферме семьи Юй были горды и уверены в себе, когда как другие фермеры, которым не повезло, пришли спросить, есть ли свободное место для работы. Это был первый раз, когда они немного гордились тем, кем они были. Кроме семьи Юй и управляющих королевского принца, очень немногие знали, что плантация в 800 акров, которая примыкала к усадьбе семьи Юй, уже была передана Юсиакао от королевского принца Ян. Когда ей вручили документ с написанным на нем ее именем, у Юсиакао стало ошарашенное выражение лица. Они даже не дошли до того момента в своих отношениях, когда считалось, что они встречаются, но он уже отдал ей часть своих активов. Разве он не боялся, что после того, как она заберет его вещи, она поссорится с ним? Однако, этот человек был молодым принцем королевской крови, и с ним нельзя было шутить. Если бы она попыталась это сделать, вполне вероятно, что он вернулся бы, чтобы укусить ее. Юсиакао выразила мнение, что с этим было очень трудно справиться. В будущем, если бы они действительно поссорились, было бы очень трудно снова разделить активы. Однако, если бы она не забрала землю, молодой принц королевской крови разозлился бы. Но что, если ей было все равно? Тогда он изменил бы свои методы, стал бы жалким и вел бы себя мило. Юсиакао призналась, что у нее не было защиты от такого рода атак. Она очень быстро уступила перед лицом красивого юноши, который мило вел себя перед ней. Таким образом, у Юсиакао теперь была плантация с 800 акрами земли среди ее личных владений. Она изменила свою судьбу, превратившись из бедной фермерской девочки в богатую землевладелицу. Как только пшеница стала золотистой и богатый урожай был готов к сбору, Юсиакао получила еще больше помощников от молодого королевского принца. Некоторые из этих людей были управляющими поместьями, которые имели более чем 10-летний опыт управления земельными ресурсами, а другие были старыми слугами, которые имели большой разнообразный опыт в других областях и, грубо говоря, после того, как все эти люди были отправлены на свои соответствующие должности, у Юсиакао и остальных членов ее семьи было намного меньше работы. Погода постепенно потеплела, поэтому Юсиакао в свободное время часто ездила на море. Иногда она собирала морепродукты вместе с другими деревенскими детьми или тащила Сиолянь за собой, чтобы надеть купальники из акульей кожи и поплавать в океане. Иногда они даже устраивали дружеские соревнования с другими хорошими пловцами в этом районе, чтобы посмотреть, кто сможет нырнуть глубже. Чжуан Сяма был родом из соседней рыбацкой деревни, и в этом году ему было уж практически 16 лет. Он был известным экспертом по дайвингу, и его можно было найти ныряющим с конца весны до начала осени каждый год. Он всегда мог нырять глубже обычного человека и собирать большое количество морепродуктов, таких как морское ушко или морские огурцы. Благодаря своему мастерству он часто мог продавать собранные им морепродукты по хорошей цене. Время от времени он ездил в деревню Дуншань, чтобы продать песчаных червей и устриц. У семьи Юй сложилось довольно хорошее впечатление об этом честном и добросердечном юноше. Иногда они даже приглашали его поужинать. У Юйхана были с ним такие хорошие отношения, что они вели себя почти по-братски. Они вдвоем часто болтали обо всем и ни о чем. Когда семье Юй была нужна помощь, он не считал себя посторонним и всегда протягивал руку помощи, если мог. По мере того, как ее дочери постепенно взрослели, мадам Лю начала уделять больше внимания этому загорелому юноше. Родители Чжуан Сяма скончались, когда он был еще маленьким, а дедушка, который воспитывал его, тоже умер прошлой зимой. Как человек, которого свекровь оскорбляла и ругала более 10 лет, мадам Лю, естественно, надеялась, что ее дочери не пойдут по тому же пути, что и она. Той, кто вышла бы замуж за Чжуан Сяма, тоже не пришлось бы угождать свекрови или иметь дело с какими-либо невестками. Кроме того, его жена сможет вести домашнее хозяйство, как только выйдет замуж. Это был идеальный сценарий, на который надеялось большинство матерей для своих дочерей. Таким образом, мадам Лю не спускала глаз с Чжуан Сяма. Чем больше она наблюдала, тем больше у нее возникало ощущение, что этот юноша не всегда приходил с чистыми намерениями. На самом деле, он всегда улыбался ярче, и его глаза выглядели более радостными всякий раз, когда он видел ее старшую дочь. Вкус у этого юноши был действительно неплохой. Мадам Лю не была слишком самоуверена. Сиолянь была очень трудолюбива и, вероятно, считалась одной из самых трудолюбивых молодых девушек во всей деревне Дуншань. Хотя Сиолянь в этом году исполнилось всего 12 лет, в ее личных сбережениях было больше денег, чем у мадам Лю. Кроме того, как только строительство гавани закончится и там будут построены магазины, приданое Сиолянь в будущем, вероятно, станет одним из самых больших во всей деревне Дуншань. Однако, Сиолянь было всего 12, а уже кто-то присматривался к ней, чтобы она стала его женой. Мадам Лю чувствовала одновременно грусть и гордость одновременно. Обе ее дочери были выдающимися, так как же она могла удержать их рядом с собой еще несколько лет. Первоначально она думала оставить своих дочерей при себе, пока им не исполнится 18 лет, но молодой принц королевской крови тоже не казался терпеливым человеком. Неужели ее старшая дочь тоже не сможет провести рядом с ней лишние 2 года? Ее материнское сердце было полно противоречивых мыслей. Хотя она не хотела, чтобы они покидали ее так скоро, она также не хотела, чтобы они упустили возможность найти лучшего мужа из всех возможных. Мадам Лю беспокоилась по этому поводу и ходила взад и вперед. Чжуран Сяма обращался с Сиолянь с предельной вежливостью. Каждый раз, когда две сестры отправлялись в свое тайное место для купания и дайвинга, он всегда каким-то образом появлялся там. Время от времени он нырял и выныривал с красивой раковиной моллюска, или разноцветным кусочком коралла, или изящной маленькой морской звездой. Он всегда находил предлог, чтобы отдать их Сиолянь. Поскольку он боялся, что она не примет его подарки, он также всегда дарил что-нибудь Сиакао. Однако было совершенно очевидно, что подарки, которые он посылал Сиакао, были на уровень ниже, чем те, которые он дарил Сиолянь. Большую часть времени Сиакао отправлялась на поиски маленького дельфина, который теперь вырос, чтобы поиграть с ней. Иногда она садилась на дельфинью спину и ныряла в глубокие районы. По пути она прихватывала немного морепродуктов высшего качества для семьи Чжоу. Каждый раз, когда она ныряла, она никогда не возвращалась с пустыми руками. Королевский принц Ян, который со временем становился все более и более навязчивым, всегда появлялся в деревне Дуншань, когда у него не было никаких дел в столице. Хотя император продолжал относиться к нему со все возрастающим вниманием и давал ему множество поручений, принц всегда мог быстро выполнить эти просьбы и найти немного времени, чтобы сбегать в деревню Дуншань. Император испытывал совершенно новый уровень уважения к способности своего младшего кузена справляться с работой. Многие задачи, которые другие люди считали трудными или невыполнимыми, в его руках всегда заканчивались хорошо. Следовательно, все больше и больше работы ложилось на Чжу Цзюньяня, и он стал прекрасным примером того, что самый способный человек всегда выполняет больше всего работы. Наконец, Чжу Цзюньянь в частном порядке выразил протест императору. Он заявил, что император мешает ему должным образом ухаживать за своей будущей женой. Только тогда император пришел к осознанию. Так этот сопляк так усердно работал, чтобы закончить свои дела, чтобы у него было дополнительное время, чтобы пойти и обнять красавицу Сиакао. Проведя расследование, я узнал, что мой старый друг-трансмигратор привлек его внимание. У него хороший вкус. Я не могу откладывать будущее счастье моего младшего двоюродного брата, поэтому, как его старший двоюродный брат, я должен помочь ему. Таким образом, Чжу Цзюньянь наконец смог освободиться от бесконечных просьб своего двоюродного брата императора о работе. Он несколько раз ходил на пляж с Юй Сиакао. Всякий раз, когда он видел, как она счастливо резвится в воде, как рыба, и радостно играет с маленьким дельфином, Чжу Цзюньянь чувствовал, что вся его тяжелая работа и трудные времена того стоили. Прежде чем отправиться в море, Чжу Цзюньянь целый месяц усердно учился правильно плавать. Иногда он также заходил в воду и собирал морепродукты вместе с Сиакао. Он даже запасал все морепродукты, которые ему доставались, а потом просил Сиакао приготовить ему вкусное блюдо из морепродуктов, чтобы поесть вместе с ней. Однако, как только он понял, что его навыки плавания, которые он выстрадал, были ничем по сравнению со способностями Сиакао и что он только сдерживал ее, он с готовностью стал простым наблюдателем со стороны. Он сидел на пляже и молча наблюдал, как Сиакао легко плавала и играла в океанских водах. Поначалу, всякий раз, когда Сиакао надолго исчезала под водой, он начинал волноваться и не мог удержаться, чтобы не нырнуть сам, чтобы посмотреть. Однако каждый раз, когда он это делал, Сиакао всегда выныривала далеко и весело махала ему рукой. Постепенно он привык к долгому времени, которое Юй Сиакао проводила под водой. Однако он никогда не мог не испытывать беспокойства по этому поводу. Когда появился Чжуан Сяма, сначала Чжу Цзюньянь почувствовал, что у него просыпается ревность. В его сердце Сиакао была совершенна, так что наверняка найдутся и другие люди, кроме него, которые тоже могли бы увидеть ее совершенство. К счастью, он уже овладел своей способностью читать сердца людей, поэтому легко выяснил, что человек, который нравился Чжуан Сяма, была ее сестрой, Юй Сиалянь. Юй Сиалянь выглядела примерно на 70-80% похожей на Сиакао. Ее кожа была немного более загорелой, а глаза немного меньше. Кроме того, у нее была более крепкая фигура по сравнению с Юй Сиакао. Чжу Цзюньянь не мог понять, почему Чжуан Сяма больше нравилась Сиалянь, какой же вкус был у другого юноши. Очевидно, что, когда вы сравниваете двух сестер, Сиакао была лучше из них. Однако как мог Чжу Цзюньянь понять, что в глазах Чжуан Сяма Сиалянь была лучшим выбором? Сиалянь обладала здоровым и сильным телом и была очень трудолюбива, способная переносить трудности. Таким образом, для Чжуан Сяма она была идеальной кандидатурой в жены. Что касается хрупкой и слабой Сиакао, которая чем-то напоминала Линь Даюй один, то она и близко не была такой привлекательной, как ее старшая сестра. Естественно, было также немало семей, которые присматривались к финансовому положению семьи Юй и талантам Сиакао. Эти люди тайно намекнули матери Сиакао, что они заинтересованы в соглашении о помолвке. Однако все они были решительно отвергнуты мадам Лю под предлогом того, что ее дочь была еще молода и что она хотела оставить ее рядом с собой еще на несколько лет. К сожалению, рядом с Сиакао появился кто-то, от кого они не смогли бы избавиться, даже если бы захотели. Гигантский босс. Мадам Лю действительно чувствовала себя совершенно беспомощной в этой ситуации. Если быть честными, то абсолютно все в семье Юй не считали Чжу Цзюньяня хорошим кандидатом в мужья. В глазах семьи Юй он был слишком богат и знатен, чтобы быть хорошим мужем. С их точки зрения, Чжуан Сяма, у которого было такое же происхождение, как и у них, был именно тем типом мужа, которого они хотели для своих дочерей. У всех знатных и богатых семей было множество правил и традиций. Могла ли их очаровательная и глупая младшая дочь, которую никогда ничем не ограничивали и над которой не издевались с тех пор, как они отделились от основной ветви, выдержать такую жизнь? В каких богатых семьях не было дома, полного роящихся вокруг наложниц? Даже если бы принц королевской крови пообещал и поклялся, что не приведет другую женщину, чтобы бороться за благосклонность их дочери, как они могли поверить словам мужчины? В будущем, если с их младшей дочерью каким-либо образом поступит несправедливо, статус их семьи будет слишком низким по сравнению с его статусом. Даже если бы они захотели воздать ему должное и отомстить, они не смогли бы. Чжу Цзюньянь чувствовал себя очень непонятым. Он очень хорошо понимал мысли, которые проносились в головах родителей Сиакао, ее братьев и сестер. Однако, что бы он ни обещал, никто не хотел ему верить. Был ли он действительно настолько ненадежен в их глазах? Действительно ли он был худшим выбором в сердцах семьи Юй, чем Чжуан Сяма, который был сиротой, сыном бедных рыбаков? Он же был сыном высокого и могущественного имперского принца Цзина, и император лично присвоил ему титул королевского принца. В суде его считали одним из самых многообещающих чиновников, но он проигрывал рыбаку. Чжу Цзюньянь был очень возмущен всем этим. «Никто из вас не видит меня в хорошем свете, да, тогда я обязательно покажу всем вам, какой я на самом деле человек». И таким образом Чжу Цзюньянь теперь шел по пути превращения в мужа, который баловал свою жену, монстра, который даже лучше обращался со своей женой, чем императорский принц Цзин. Один Линь Даюй, один из главных героев классического китайского романа Цао Сюэ Циньсон в «Красном тереме». Она изображается как хорошо образованная, умная, остроумная и красивая молодая женщина с физической слабостью, которая иногда склонна к меланхолии. Глава 386. Популярность. Ранним утром серебристая пение птиц разбудила спящую землю. Маленький петушок, который был на заднем дворе, поднял голову и выпятил грудь, прежде чем храбро вытянуть шею, чтобы прокукарекать. Петушок каракульду. В передней и задней части дома на всех темно-зеленых листьях овощей в саду блестели мерцающие капли росы. Между рядами овощей стояло несколько женщин, одетых в простую, залатанную одежду. Они усердно собирали овощи и использовали чистую воду, чтобы смыть грязь, прежде чем положить их в бамбуковые корзины. Эти корзины позже будут погружены на тележки, которые приедут из города. На углу переднего двора рядом с резиденцией была виноградная лоза, обвитая деревянной рамой, с которой тяжело свисали гроздья винограда. Там было несколько гроздей, которые созрели рано, и темно-фиолетовые плоды, казалось, блестели, как кристаллы, и источали сладкий аромат. Вид этого винограда заставил женщин удивленно цокнуть языком, и одна из них прокомментировала: «Мадам Лю, почва вашей семьи действительно очень хорошая. Все, что вы начинаете делать, получается хорошо и даже созревает рано. Как, например, этот виноград. Любой другой, кто их сажает, может собрать их только в начале осени, чтобы съесть. Ваша виноградная гроздь, вероятно, уже созреет через пару дней». «Вот именно. Является ли этот виноград новым сортом, который созревает рано и который королевский принц привез из западного полушария?» — спросила другая молодая женщина голосом, полным зависти. Кто не знал, что принц королевской крови высоко ценил семью Юй? Никто не знал, как именно семья Юй привлекла его внимание, но он приходил каждый день. Мадам Лю наклонилась и вырвала все сорняки с одного участка. Она улыбнулась работающим женщинам и произнесла: «Я тоже не знаю, откуда взялась эта виноградная лоза. Когда моя дочь, Сиакао, посадила его, я сказала, что она делает работу даром, так как она не будет жить. Лоза была посажена только в прошлом году, но в этом году на ней уже выросло так много винограда. Когда виноград созреет, каждый из вас может принести домой по две грозди, чтобы ваши дети могли попробовать. Не нужно. Если виноград вашей семьи сейчас появится на рынке, я уверена, что люди купили бы его даже по одному талю за гроздь. В городе Тангу полно людей, у которых есть лишние деньги. Правильно, правильно. Они даже пытаются купить арбузы по 5 талей за штуку. В этом году ваша семья посадила более дюжины тонн арбузов, и этого все равно будет недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Особенно спрос префектуры города. Туда отправляли тележку за тележкой арбузов, и каждая тележка приносила от 1 до 2 сотен талей. Это уже не арбуз, это все чистые деньги. Этому тоже можно было позавидовать, но не получить. Семья Юй обладала талантом выращивать арбузы. Говорили, что в соседней деревне жил богатый землевладелец Лисаньцы, который слышал, что семья Юй из деревни Дуншень сколотила состояние на посадке арбузов. Никто не знал, откуда он взял семена, но он засадил несколько десятков акров арбузами. Однако все арбузы семьи Юй уже были распроданы, а его арбузы были размером всего с кулак. Кроме того, его арбузов было не так много, и они не могли сравниться с урожаем семьи Юй. Мадам Лю только улыбнулась, но ничего не сказала в ответ этим женщинам. Ее семья заработала довольно много денег, продавая скороспелые овощи, арбузы и готовую пищу. Естественно, было много людей, которые завидовали этому. При поддержке принца королевской крови никто не осмеливался устраивать какие-либо гадкие выходки в их адрес. Однако было много людей, которые пытались повторить их успех, как, например, Ли Саньце из соседней деревни. Возможно, этот человек получил партию плохих семян, из-за которых его арбузы плохо росли. Она не знала, станут ли они лучше, когда созреют. Разговоры женщин становились все громче и громче, поэтому Юй Сиакао открыла дверь в свою комнату, протирая глаза и прогоняя сон. Другой рукой она взъерошила волосы, и было очевидно, что она все еще не совсем пришла в себя. В поле была пара женщин, у которых дома были дети мужского пола примерно того же возраста, что и сама Сиакао, поэтому их глаза загорелись, когда они увидели ее. Сразу же их голоса стали гораздо более приветливыми. Жена Хэйсин ухмылялась до тех пор, пока ее глаза не превратились в линию, и сказала: «О, Сиакао со временем становится все красивее и красивее. Посмотрите на ее маленькое личико, такое белое и нежное. Она больше похожа на благовоспитанную молодую женщину, чем на дочерей богатых семей в городе. Что это за фраза? Прирожденная красавица. Жена Дахая тоже хорошо выглядит. На самом деле, все ее дети – идеальные образцы для подражания. Жена Дахая, твоему Сяше в этом году 14 лет, почти пришло время найти ему жену. За последние 2 года семья Юй стала одной из самых богатых семей в деревне. Когда их дети подросли, Они стали мишенью для всех, у кого были дети на выданье, и теперь эта стая голодных волков смотрела на них, как на лучший кусок мяса. Мадам Лю несколько смущенно посмотрела на женщину, задавшую этот вопрос, и вздохнула, прежде чем сказать: «Вы все не знаете личности моих детей, у каждого из них есть свое собственное мнение. Как их мать, я не могу легкомысленно принять это решение, не спросив их собственного мнения». Глаза жены Хэйсин широко раскрылись, когда она заявила: «С древних времен разве не сами родители с помощью свахи объявляют о браках своих детей? Как их мать, если ты не возьмешь на себя ответственность за этот вопрос, кто еще сможет это сделать?» «Правильно, правильно. Жена Дахэ, дело не в том, что я пытаюсь использовать свой возраст, чтобы читать тебе нотации, но вы с братом Дахэм слишком балуете своих детей. Во всех наших семьях, если наши дети нас не слушают, мы бы их сразу бьем. Разве мы с отцом не решали вопрос о браке обеих моих старших дочерей? И посмотри на них сейчас, разве их жизнь не очень хороша?» Женщина, которая ранее спрашивала о брачных перспективах Юйханга, была женой племянника деревенского старосты. Все называли ее женой старшего брата Чжимин. «Это потому, что ты знаешь, как воспитывать детей и любить своих девочек, поэтому ты должна позаботиться о том, чтобы найти им семьи, которые бы заботились о них». Другая женщина рядом с ней, у которой были хорошие отношения с ней, лестно вставила эти слова. Жена Чжимин изобразила гордую и самодовольную улыбку и совсем не казалась скромной, когда заявила: «Поскольку мы затронули тему воспитания детей, то я не буду стесняться сказать, что все мои дочери хорошо справляются как с сельским хозяйством, так и с домашним хозяйством. Особенно моя младшая дочь. У нее прекрасные способности в вышивании. Недавно она сшила наволочку с вышитыми утками, играющими в воде, и продала ее в вышивальный магазин в городе за 1 таэль. В магазине даже сказали, что они обязательно возьмут ее на работу в будущем». Сказав это, она с самодовольным выражением лица посмотрела на мадам Лю. Мадам Лю была сосредоточена на своей задаче и ничего не заметила. Сиакао, с другой стороны, в данный момент мыла лицо и руки под виноградной решеткой и все видела и слышала. Она беззвучно рассмеялась про себя. В последнее время ее братья и сестра были так же популярны, как цветы персика. Ее старший брат, который рос красивым и обладал уравновешенным и трудолюбивым характером, в настоящее время был целью многих людей. Однако у нее было предчувствие, что у ее старшего брата есть проблеск симпатии к старшей сестре Хуэйфан. В будущем ей нужно было найти немного времени, чтобы немного расспросить его об этом. Когда жена Чжимин увидела, что мадам Лю ничего не отвечает, она почувствовала себя немного расстроенной внутри. Как мать девочки, она не должна была быть той, кто должен был посылать щупальца. Однако семья Юй была действительно слишком популярна прямо сейчас. Сяша, как старший сын семьи Юй, тоже выглядел очень надежным молодым человеком. Сяюнь была ее младшим ребенком, и у нее были старшие братья и сестры старше ее, так что она почти никогда в жизни не занималась тяжелой работой. Кроме вышивания, она умела готовить только несколько основных блюд. Если бы она вышла замуж за мужчину из обычной семьи в деревне, ей пришлось бы работать на сельскохозяйственных угодьях и выполнять всю домашнюю работу. Она действительно не могла вынести, чтобы ее младшая дочь сделала это. Таким образом, она смотрела на старшего сына семьи Юй как на своего будущего зятя. При нынешних финансовых обстоятельствах семьи Юй они легко могли позволить себе купить 2 слуг, чтобы выполнять всю тяжелую работу. Поэтому, когда ее младшая дочь выйдет замуж, у нее могла быть легкая и комфортная жизнь. Пока эти мысли проносились у нее в голове, жена Чжимин продолжала говорить: «Жена Дахэ, тебе нужно быть осторожной при выборе будущей невесты для Сяша. Он старший в семье, и все говорят, что старшая невестка, как вторая мать. Тебе нужно найти нежную и добродетельную девушку, великодушную, добросердечную и почтительную. В противном случае все его младшие братья и сестры, а также вы двое, когда состаритесь, будете страдать в будущем». В деревне были люди с грубыми и неразумными женами, которые в конце концов выгнали родителей своего мужа из дома. Таким образом, предупреждение жены Чжимин не было полностью необоснованным. «Жена старшего брата Чжимин, просто прямо скажи, что ты считаешь, что Сяюнь и Сяша из твоей семьи – хорошая пара. Какой смысл обходить тему стороной и заниматься словесной болтовней? А у женщины, которая только что говорила, тоже была дочь подходящего возраста. Когда она услышала резкие намеки жены Чжимин, она стала несчастной. Разве не было очевидно, что она намекала на то, что ее дочь была добродетельной и великодушной, в то время как дочери других людей были грубыми и неразумными мегерами? Подходящая ситуация еще не сложилась, так как же жена Чжимин могла позволить испортить репутацию своей избалованной младшей дочери? Она пристально посмотрела на другую женщину и ответила: «Я упомянула об этом только для того, чтобы напомнить мадам Лю по доброте душевной, поскольку у моего мужа и брата Дахэ хорошие отношения. Почему вы упомянули имя моей дочери Сяюнь в этой истории? У моей Сяюнь приятная внешность, она хороша в женском искусстве, а также обладает мягким характером. Она никогда ни с кем не конфликтовала. Она такая милая и послушная дочь. Я хочу, чтобы она провела лишнюю пару лет рядом со мной». Другая женщина усмехнулась и произнесла: «Да, ваша дочь никогда ни с кем не конфликтовала, но почему бы вам также не упомянуть, что ваша младшая дочь настолько застенчива, что, когда она сталкивается с посторонним, она краснеет и даже не может сказать ни слова. Девушка из фермерской семьи была настолько избалована, что похожа на юную мисс из богатой семьи. Она не может выполнять тяжелую работу или грубую домашнюю работу. Мы все из фермерских семей, так кто же женит своего сына на такой девушке, как она?» Эта женщина лично считала, что ее собственная дочь была хорошей. Ее дочь обладала большой силой и даже могла выполнять мужскую работу. Однако она совсем забыла, что у ее дочери была фигура мужчины, с широкими плечами и большими мышцами. Со спины ее можно было даже принять за мужчину. Все радостно высказали мадам Лю свое мнение на тему, как выбрать идеальную жену для старшего сына в семье. «Хуэйфан, почему ты здесь так рано?» Звук голоса Юйханга доносился от главных ворот. Когда женщины услышали, что он говорит, они все вытянули шеи, чтобы посмотреть туда. Они увидели старшую дочь Лю Шуанчжу, Лю Хуэйфан, с маленькой бамбуковой корзинкой на руке. Она мило улыбалась старшему сыну семьи Юй, пока они разговаривали. «Старший брат Сяша, почему ты не пошел сегодня помогать с покупкой морепродуктов?» Глаза Лю Хуэйфан сверкали, а на ее щеках появился легкий румянец. У нее была фигура и живость юной девушки, и в лучах утреннего солнца она выглядела так прелестно, что могла заставить любое сердце замереть. Юйханг не заметил, что он неосознанно изобразил нежную улыбку, а его голос также стал нежным и теплым. «Бизнес по покупке морепродуктов уже передан семье старшего двоюродного дедушки на данный момент. В последнее время я помогаю своему отцу на бахчевых полях. Говоря об арбузных полях, я еще не поблагодарила тебя, старший брат Сяша, за то, что ты в тот раз подарил моей семье арбуз. Я никогда в жизни не ела такого сладкого и вкусного арбуза». Перекусы детей из фермерских семей обычно ограничивались только тем, что у них было с собственных деревьев или полей. Большинству из них было невыносимо тратить на них деньги, особенно на фрукты, которые были настолько дорогими, что могли напугать человека. Улыбка в голосе Юйханга стала еще более заметной, когда он мягко ответил: «Я рад, что тебе это понравилось. Моя младшая сестра посадила персиковое дерево на заднем дворе, и за последние пару дней персики уже созрели. Через мгновение ты сможешь принести корзину домой, чтобы твои родители, братья и сестры попробовали. Разве Сиакая не говорила, что хочет использовать персики с этого дерева для приготовления консервированных персиков и персикового джема? А ты спрашивал у нее разрешение, прежде чем раздавать ее персики другим людям?» Голос Лю Хуэйфан был очень четким и ясным и казался довольно жизнерадостным. Послышался смешок Юйханга. «Моя младшая сестра не мелочный человек. Естественно, она не поскупилась бы на несколько персиков. Как бы то ни было, ты ее хороший друг. Даже без моего упоминания об этом, она определенно дала бы тебе несколько спелых персиков, чтобы ты взяла их домой и дала всем попробовать». Все женщины во дворе обменялись взглядами, увидев это взаимодействие. У жены Хэйсин в доме было только два мальчика подросткового возраста, поэтому она не очень интересовалась браком Юйханга. Она бросила дразнящий взгляд на мадам Лю и сказала: «Похоже, нам не нужно беспокоиться о будущем браке Сяши. Похоже, он уже положил глаз на девушку». Глава 387. Неожиданный флот кораблей. Хуэйфан обладала уравновешенным и трудолюбивым характером, а также поддерживала хорошие отношения с дочерью семьи Лю. Если бы она приглянулась ее сыну, мадам Лю определенно была бы очень счастлива. Прежде чем она смогла заговорить, жена Чжимин с несчастным видом произнесла: «Жена Хэйсин, ты не можешь просто говорить что-то волей-неволей. Шуанчжу и Дахэй – хорошие друзья, поэтому естественно, что их дети хорошо знакомы друг с другом. Что плохого в том, что они разговаривают друг с другом? Мы, как люди из более старшего поколения, не должны сплетничать понапрасну, так как можем ненароком запятнать репутацию девушки. Жена Хэйсин усмехнулась в душе и произнесла: «Ты рекламируешь свою дочь каждым своим предложением, разве ты не боишься повредить ее репутации?» Затем она намеренно прокомментировала: «Я думаю, что девушка Хуэйфан довольно хороша собой. В прошлом году, в трудный период, у нее даже хватило смелости поймать от 100 до 200 цыплят, чтобы привезти их домой, чтобы вырастить. В этом году у нее дома стало еще больше цыплят. Она даже использовала деньги, заработанные в прошлом году, чтобы построить отдельный курятник и двор для их выращивания. Я слышала, что обо всех этих нескольких сотнях цыплят заботится только она и ее младшая сестра. Жене Шуанчжу даже не нужно ничего делать». Глаза жены Чжимин загорелись огнем, и она свирепо посмотрела на нее, после чего сказала: «Если ты думаешь, что она хорошая, то почему ты не попросишь ее стать супругой одного из твоих сыновей? Разве твоему старшему сыну не столько же лет, сколько Хуэйфан? О чем ты говоришь? Мой сын младше ее на целый год. Тем не менее, ее семья может ничего плохого не думать. Я уверена, что мой Сиачунь и она будут хорошей парой». Жена Хэйсин взглянула на Сиакао, которая спокойно завтракала под виноградной лозой, а затем бросила свирепый взгляд на жену Чжимин. Жена Чжимин собиралась что-то сказать, когда к ним подошли сами ребята, о которых они разговаривали. Лю Хуэйфан вежливо поприветствовала их, сказав: «Тетя всем присутствующим женщинам». Другие женщины, которые наслаждались увиденной картиной, все тепло откликнулись в ответ. Только жена Чжимин нейтрально ответила им и вместо этого обратилась к Юйхангу с гораздо более теплым и приветливым приветствием. «Старшая сестра Хуэйфан, ты снова хочешь дать нам несколько куриных яиц? Разве мы не говорили, что тебе больше не нужно ничего нам посылать? У моей семьи дома есть несколько кур, и они тоже откладывают от 5 до 6 яиц в день, так что еды у нас более чем достаточно». Юй Сиакао поставила миску с кашей на стол и подошла к ним. В ее голосе слышались нотки упрека, но ее отношение к Хуэйфан было очень теплым и близким. Лю Хуэйфан ухмыльнулась, поставила корзину на каменный стол под виноградной лозой и, как ни в чем не бывало, сорвала одну виноградину, наполовину фиолетовую, наполовину красную. Она даже не потрудилась вытереть виноградину, прежде чем положить ее в рот. Проглотив сладкий и сочный фрукт, улыбка на ее лице стала еще шире, когда она сказала: «Разве ты не говорила вчера, что собираешься приготовить слоеную выпечку с арахисом и кунжутом? А, у нас с младшей сестрой текут слюнки от перспективы того, что ты их приготовишь, так что, если мы ничего не отдадим взамен, как мы можем просто взять еду, которую готовит твоя семья? Старшая сестра Хуэйфан, ты слишком вежлива». «Хорошо, раз ты так сказала, тогда я попрошу своего старшего брата отвезти тебя на задний двор и нарвать персиков. Когда выпечка будет готова, ты сможешь взять с собой немного». Юй Сиакао переложила яйца в другую корзину, а затем сунула теперь уже пустую корзину в руки своего старшего брата.